История вторая. Проект, дизайн, расчеты. Как выбрать удачное место для нового ресторана? Это зависит от многих факторов. Самым простым шагом будет просто встать там, где собираешься открыть ресторан, и посмотреть, что вокруг происходит. Вплоть до того, что сидеть в машине и подсчитывать, сколько мимо прошло людей. Из 1000 прохожих считай, что человек 100 к тебе зайдет, может быть. Ну вот, мы подсчитали количество прохожих, поняли, что это за люди. Следующим шагом будет проанализировать, что им интересно. Да, но опять же, центр города – это одна концепция, а спальный район – это совершенно другая. В центре и заведения подороже, и люди побогаче. Открыв последний ресторан, я понял, что около 20% посетителей – это люди, живущие по соседству. Уровень нашего заведения таков, что клиенты не смотрят в меню на цены. Для ресторана где-нибудь около метро на пересечении людских потоков нужна совершенно иная концепция. А мы стоим в стороне, и к нам приходит именно наша публика. У нас нет рекламы в метро, мы идем на другие ходы. Кстати говоря, через интернет идет очень большая отдача. Причем это дань не моде, а простому удобству. Удобно делать покупки, заказывать в ресторане через интернет, не выходя из дома. На какого гостя рассчитывать? Тоже входит в концепцию? Чтобы именно этой категории людей в ресторане было хорошо и уютно, как в театре, куда приходит зритель. Да, но при этом не нужно перегружать проект идеями. Каждый ресторатор-владелец выступает в роли режиссера-творца, зная лучшие стороны своего ресторана. Хотя, конечно, любой бизнес, как и ресторанный, так и театральный, делится на творческую и финансовую стороны. И, по-моему, первое вытекает из второго. После того, как мы определились с целевой аудиторией, необходимо снова не полениться и походить по улицам в районе нашего помещения. Для того, чтобы понять, что в округе есть, а чего нет. Это легкий маркетинг, но он очень важен. Ты ведь не будешь скрывать такой же пивной бар, который уже есть в этом районе? Если нашел пивной бар, посмотри, как он работает. Хорошо или плохо? Или, например, мы сейчас открываем ресторан и смотрим, есть рядом подобное заведение или нет. Если есть, но оно уже лет 5 существует, то это не конкурент. Потому что понятно, что ему в лучшем случае год осталось жить. Да и то, когда мы откроемся, весь народ оттуда сольется к нам. Если заведение молодое и успешное, например, японский ресторан, значит, мы японской кухней уже не занимаемся. Быть уникальным более выгодно, хотя это не идеальная модель. В реальности все и так неплохо, потому что часть их аудитории все равно во второй раз придет к нам. В принципе, два ресторана на одной улице тоже имеют право на жизнь. Особенно, если у них разные концепции. Тем лучше. Шире выбор. Хорошо. Мы изучили рынок, посмотрели, каких ресторанов нет. Перед нами выбор, куда и как дальше двигаться. Дальше все зависит от помещения. Допустим, у нас подвал. В подвале можно устроить трактир, в крайнем случае пиццерию. Можно сделать чайную или кальянную. Эти заведения предполагают интим, приглушенный свет. Для них наличие окон не обязательно. Наоборот, люди хотят скрыться от посторонних глаз, от суеты. Закрыться, расслабиться. Тишина и покой, и никто не мешает. А вот имидж кофейни требует открытых окон, чтобы гости, сидя за столиками, видели улицу. Если у вас первый этаж, это идеально для кофейни и ресторана. Но опять-таки нужно думать о том, что есть рядом, а чего нет. Иногда соседство с другим рестораном подстегивает сделать что-то лучшее. Потом, если помещение под будущий ресторан находится в жилом доме, здесь сразу возникает множество тонкостей. Нужно обойти всех жильцов, получить от них разрешение. В жилом доме, если 3 человека не согласятся, скажут, что будет пахнуть едой и появятся тараканы. Уже все, строить нельзя. Можно пообещать их бесплатно кормить, но тогда тебя превратят в дойную корову. А одна старая злая бабка обязательно начнет писать жалобы. Разрешение жильцов необходимо, ведь вся вентиляция ресторана пойдет по заднему фасаду здания до самой крыши, на 12 этажей вверх. Это, кстати, огромное вложение. С административными зданиями гораздо проще. В них, как правило, всего 3-4 этажа, плюс, если это новое здание, то внутри уже есть вентиляция. Дополнительная сложность в том, что в жилых зданиях время работы регламентировано до 11 часов вечера. А уж если дом находится в историческом центре города, дело совсем плохо. Потому что его жильцам дорог каждый камень и каждый участок стены. Кстати, когда мы делали бар «Депешмот», У нас прямо на подходе к нему в арке стояли мусорные баки. Мы хотели облагородить проход, перенести их немножко дальше, чтобы людям было приятно к нам приходить. Сделали за свои деньги площадку для мусорных баков. Но пришел жилец и сказал «нет». Привел архитектора, и все разломали. Нет площадки. В жилом доме возникают также сложности со сменой профиля помещения. Например, если на этом месте был раньше магазин. Проще, если здесь было кафе. Тогда все уже подготовлено. Не нужно собирать подписи жильцов, можно просто прийти в СЭС и продлить разрешение. Еще один важный момент. Электрическая мощность. В Москве электричество стоит громадных денег. Не знаю, как в других регионах, но здесь, если в помещении нет электричества, можно про это помещение забыть. Потому что весь бюджет строительства уйдет на то, чтобы подтянуть дополнительные мощности. Под хороший небольшой ресторан нужно 70 кВт. Чем больше ресторан, тем больше поглощается мощности. В основном электричество съедает оборудование кухни. Плиты, вентиляция, холодильники, кондиционирование, тепловые завесы, свет. Так в одном ресторане мы выиграли порядка 30 кВт за счет того, что протянули газ. Так, помещение выбрали, концепцию выбрали. Мощности есть, все нормально. Теперь ты, как настоящий режиссер, должен воплотить в уже построенном помещении свою идею. Для этого приглашаются дизайнер и технолог. Технолог делает проект стен, перегородок, подводит канализацию. Он должен заказать и максимально функционально расставить оборудование. Некоторые компании даже сами идут с документами в СЭС и сдают проект, что очень удобно. В данном случае они сами делают разрешительную документацию, на которую иной раз затрачиваются колоссальные деньги. Технолог просчитывает также, сколько квадратных метров нужно выделить под кухню. Если все делать по нормативам, то 75% помещений идет под кухню и лишь 25% под зал. Это нормы, оставшиеся со старых времен, и они не меняются, и ты должен их соблюдать. Мясной и рыбный цех должны быть отдельно. Все это связано с нормами санэпидемстанции. На самом деле, правда в этом есть. Не могут в одном холодильнике храниться и мясо, и рыба. Это неправильно. Ресторан высокого уровня не может себе позволить кого-то отравить. При этом теряется и имидж, и деньги. Помощником режиссера является шеф-повар, который управляет всем технологическим процессом кухни. И идеальный вариант взять его на работу заранее, на начальной стадии проекта. Он будет координировать некоторые направления. Например, ты даешь технологам, которые делают технологический проект, концепцию. Будет итальянская кухня. Но когда они тебя спросят, будет ли печь для пиццы и какая, ты сам не можешь это решить. Здесь уже вступает шеф-повар. Он занимается кухней, подбором оборудования под себя, решает, какие именно необходимы цеха. При этом, правда, его надо немножко останавливать. Иначе он сделает все удобно для себя, но неудобно для тебя. При возможности он может заказать самое лучшее оборудование. Для дорогих ресторанов это необходимо, так как хорошее оборудование – это хорошее качество. В принципе, во всех европейских странах шеф-повара являются партнерами владельца. И я считаю это правильным. Именно от этого человека зависит главное – будет еда вкусной или не будет. Если шеф-повар не заинтересован в том, чтобы люди шли в наш ресторан и возвращались, это полный провал. Получается, что ты как ресторатор находишь коммерческую идею, а он ее исполняет. Да, и для этого сейчас есть высокие технологии. Я только недавно начал узнавать о существовании, например, вакуумной технологии. До этого я мыслил в рамках плиты, раковины, гриля и мангала. Думаю, что в 95% ресторанов до сих пор ничего другого и нет. Но ведь прогресс не стоит на месте, все движется вперед. Повышается качество во всех областях техники. То же самое происходит и с кухонным оборудованием. Появляется новая и более качественная технология приготовления продуктов. Вот, например, аппарат вакуумной упаковки и технологии для этого стоят от 2 до 6 тысяч евро. Когда шеф-повар показал мне смету, я его спросил, для чего? Он мне сказал, чтобы я доверился ему, и он знает, для чего. Понятно, что в самом начале ты где-то переплачиваешь, но зато в дальнейшем выигрываешь за счет технологий. Как сделать так, чтобы не закупать лишних продуктов, которые потом портятся? Это опять же рассчитывает шеф-повар. Наши вакуумные технологии позволяют делать определенное количество заготовок, которые долго хранятся. В ресторанах, где этого нет, необходим четкий расчет. Допустим, завтра у нас бизнес-ланч. Шеф-повар сначала на неделю подсчитывает, сколько к нему приходит людей, а затем уже количество ланчей в день. Например, 50 человек – 5 дней. Получается 250 обедов в неделю. Повар по техкартам смотрит, сколько нужно мяса, и его заказывает. Это как у официантов заучить меню. Несложно. Но кто-то это шеф-повару должен объяснить. И нужно следить, чтобы у него не было большого товарного запаса, который лежит и не приносит дохода. Но мы где-то углубились в тонкости кухни, а говорили немного о другом, о начальной стадии проекта. Итак, вы нашли шеф-повара, дизайнера и технолога, и делаете проект. Здесь тоже технологии ушли далеко вперед. В моих первых заведениях в Риге не делался ни дизайнерский, ни технический проект. Первую чайную делал так. Вот здесь будет две раковины, а здесь место для чайников. А вот эту ширму я сделаю сам. Я много делал сам, поэтому проект был недорогим. Но теперь само время стоит дороже. Поэтому технолог делает технологический проект, а дизайнер – дизайн-проект. А что входит в дизайн-проект? По дизайн-проекту, помимо общего оформления, делается электрическая схема, слаботочная схема. То есть сигнализация, все телефонные линии, интернет, вся электрика и канализация. И именно дизайнер решает, где что находится. Лучше уж сразу довериться профессионалам, чтобы они сделали все быстрее, чем самому проектировать, как это было у нас в Риге. Обычно на проектирование уходит месяц. Здесь нельзя торопиться, несмотря на то, что тебе со всех сторон говорят, что нужно быстрее начинать строить, деньги за аренду идут. Нужно все просчитать, выдержать эту паузу. Сказать инвесторам, что нужно ждать, ведь проект делается для экономии денег. Стройка – это процесс, который длится 2-2,5 месяца. Это только кажется, что строители строят полгода. Нет, они строят 2,5 месяца при наличии проекта. И они не смогут обмануть тебя, сказав, что в проекте не было того или иного. Вообще очень важно найти добросовестных строителей. Мы даем дизайн-проект на просчет 3 строительным компаниям, и каждый делает смету. Мебель вам будет стоить столько-то, это столько-то. Из 3 смет выбираешь лучшую. То есть между строителями проводится тендер? Естественно, всегда проводится тендер, и заключаются жесткие договора со штрафными санкциями. Со своей стороны нужно иметь жесткие планы финансирования, устанавливать жесткие сроки окончания строительства. Технадзор за работой стройки проводит тот же дизайнер. Это оплачивается порядка $10 за 1 квадратный метр сверхдизайн проекта. Это отдельная плата? Конечно. Без этого дизайнер просто выдает строителям чертежи, по которым они делают фактуру стен, выбирают тон краски, столы и стулья. Дизайнер, обеспечивающий технадзор, должен появляться на объекте 2 раза в неделю и проверять. На технадзоре не нужно экономить, без него ты теряешь больше. Как правило, дизайнер ведет стройку и весь проект до конца. Очень важно с ним работать и добиваться того, чтобы было все закончено. Обычно дизайнер делает основной проект. Это как в комнате расставить мебель, стол, телевизор, тумбочки. Ты ему говоришь, мне не нравится, нет ощущения дома, уюта. Дизайнер может возражать, что, дескать, он не флорист, но все равно нужно добиться от него завершенности, чтобы он сказал, что сюда лучше повесить велосипед, а вот сюда полку и глиняный кувшин. Причем лучше сразу обговорить, что ты берешь все, включая летнюю площадку, логотипы и фирменные стили. Главное, чтобы все было органично. Так можно продумать даже улицу у входа в ресторан. Например, для своего ресторана мы приглашали ландшафтного дизайнера, и он сделал нам улицу в концепции 30-х годов. Даже форма одежды персонала обсуждается с дизайнером в процессе планирования. Если раньше годились майки и бейсболки, брендованные Coca-Cola, то сейчас уже нет. Все это прошлый век. Например, мы хотим в новом латышском ресторане одеть официантов в народные латышские костюмы, чтобы звучала одна тема, один колорит. В ресторане Грибоедов также решение было подобрано с помощью дизайнеров. Мы взяли прообраз фильма «Вокзал для двоих». Официантки в носочках, кокошниках, юбочка, брошечка. Досконально выбирали все, вплоть до материала. Внимание на это обратили, может быть, 20% посетителей. Но даже те, кто не обратил внимания, чувствуют общую атмосферу. Вообще, главная задача дизайнера – продумать внешний вид помещения, от входа в ресторан до входа на кухню, чтобы гостю хотелось прийти и вкусно покушать. Дизайнеров очень много. Как найти того, которому доверишь проект? Это сложно, но сейчас у меня есть первый дизайнер, с которым мне легко работать. До этого мы сотрудничали с человеком, который был художником на 100%, и критику вообще не воспринимал. Говорил, я так считаю, значит так будет. Многие дизайнеры стараются получить максимальную выгоду для себя. Например, у него может быть свое производство мебели, и он предлагает сделать столы и стулья. Если у тебя большой бюджет, если ты уверен в этом дизайнере, если он именитый профессионал, то ты можешь ему довериться на 100%. Но и в этом случае нужно все самому корректировать и находить компромисс. Даже если дизайнер говорит, что это будет красиво, я могу ему ответить, что для официантов это будет нефункционально, им неудобно будет ходить. В принципе, грамотный дизайнер сам находит к тебе какие-то тонкие ключики понимания. Если ты не совсем с ним согласен, то он тебя либо убеждает, либо полностью соглашается. Есть и прямолинейные. которые говорят: «Я так считаю и так надо». В данном случае это должен быть гуру, какой-то известный дизайнер. Хорошо, тогда такой вопрос. Есть ли какие-нибудь дизайнерские хитрости? В ресторане, например, важно, что зеленый цвет развивает аппетит, а голубой сбивает. Да, безусловно, цветовые предпочтения всегда есть. Но это уже дело дизайнеров, их специальность. Цены на дизайнерские услуги варьируются от $30 до бесконечности. Хотя, конечно, если вы решили открыть ресторан, то этот вопрос стоит немножко изучить, чтобы пришедший дизайнер не смог вам нагнать пыль в глаза. Он может прийти к вам и сказать, что эта хрустальная люстра, купленная у него в магазине, принесет вам столько денег, хотя для вас будет выгоднее поехать в ту же Чехию и купить там эту люстру. Но дизайнеру вас обмануть ничего не стоит. Мы планируем сейчас сделать большой идеальный дизайн-проект, а потом для экономии денег слетать в Гонконг и заказать там мебель, купить унитазы, плитку. Не поверите, но получается в 3 раза дешевле. Если бюджет этого проекта, скажем, 600 единиц, но на то, чтобы купить все в Гонконге, уйдет всего 200, вместе с растаможкой, контейнером и так далее. Но, конечно, это только слова, что так легко слетать в Гонконг. Выгода есть, но когда тебе за 3 месяца нужно собрать все дизайнерские и технические проекты, а также слетать в Гонконг и привезти оборудование, это сложно. Мы стали говорить о деньгах. Ты сам являешься финансовым аналитиком своих проектов или привлекаешь специалистов, которые могут грамотно все просчитать? Думаю, лучше все-таки привлекать финансовых аналитиков, потому что самому легко ошибиться. Я сам могу сделать приблизительный план, ориентируясь на какую-то середину. Существует средняя окупаемость ресторанного бизнеса. Удачный ресторанный проект окупается за год. Можно взять 2 года. Окупится за 2 года – тоже хорошо. А вот 2,5 года – уже слишком долго. При этом ни один аналитик не даст 100% гарантии, что проект окупится через определенный срок. Впрочем, если ты давно занимаешься ресторанным бизнесом, то мне кажется, что лучше тебя никто эту аналитику не сделает, потому что ты знаешь всю подоплеку. Специфических аналитиков этого бизнеса сложно найти? Думаю, что сейчас их достаточно много. Я, впрочем, еще не пользовался услугами аналитиков, но в будущем собираюсь привлекать их к некоторым проектам.